Содержание книги Иова. Воскресший из мертвых Господь Иисус Христос сказал своим ученикам, что надлежало исполниться всему, написанному о нем в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Луки 24:44. Книга Иова находится в третьем отделе еврейских священных книг, который начинается псалмами, и занимает там второе или третье место. Делится книга Иова на три части. Пролог, вступление, главы с первой главы 1 стиха по вторую главу 13 стих, диалоги, разговоры, главы с третьей главы 1 стиха по 42 главу 6 стих, и эпилог, заключение, 42 глава 7 стиха по 17. Пролог, вступительные слова к диалогам и эпилог написаны прозой, а диалоги – своеобразными стихами без ритма и рифмы. Пролог. Знакомь читателя с Иовом, где он жил, каким он был, что он имел, кем был в обществе, как жили его сыновья и как он заботился о положении своих детей перед Богом. Представлены два случая – прихода ангелов перед Господа, а с ними приходил и сатана. В первом случае Господь позволил сатане лишить Иова имущества. Лишенный всего, Иов поклонился и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во втором случае Господь позволил сатане лишить Иова здоровья, и сатана поразил Иова проказой лютою от подошвы ноги его по самой теме его. Иов не роптал на Господа, и сказала ему жена его: «Ты еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Иов назвал ее неразумной и сказал: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Спустя некоторое время трое друзей Иова услышали о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз фимонитянин, Вилдад совхенин, Исафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и заридали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросили пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Иова 2:11-13. Диалоги. Начинается речью Иова, который проклял день своего рождения и жаловался, что Бог не посылает ему смерти. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». 3 глава, 25 стих. Елифаз, фимонитянин, в первой своей речи, 4 глава, со 2 стиха, по 5 главу 27 стих, успокаивал Иова, предлагал ему передать свое дело Богу и предсказывал ему добрую кончину. Во второй речи, 14 главе, укорял Иова и предсказывал злую кончину нечестивому, а в третьей речи, 22 главе, со 2 стиха по 30, обвинял Иова в разных преступлениях и призывал его покаяться пред Богом, говоря: «Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устоишь, удалишь беззаконие от шатра твоего». Вилдад совхейнин, 8 глава со 2 по 22 стих, вместо утешения обрушился на Иова с обвинением: «Слова уст твоих – бурный ветер. Если сыновья твои согрешили пред ним, то и предал их в руку беззакония их. 8 глава, 2 стих и 4. Во второй речи, 18 главе, сказал Иову: «О ты, раздирающий душу твою в гневе твоем!» И предсказал полную гибель нечестивому. А в третьей речи, 25 главе, подчеркнул следующее: «Держава и страх у него», то есть у Бога. «Он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его? И над кем же восходит свет его? И как человеку быть правым перед Богом? И как быть чистым, рожденному женщиною? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его», то есть Бога. «Тем менее человек, который есть черв, и сын человеческий, который есть моль». Сафар, наамитянин, в первой своей речи, 11 главе со 2 стиха по 20 стих, назвал Иова пустословом. Читаем: «Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было постыдить тебя? Ты сказал: суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголал и отверз уста свои к тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести. Итак, знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению». Призвав Иова к покаянию, Сафар наамитянин во второй речи, 20 глава, со 2 стиха по 29, описал беззаконника и предсказал ему злой конец. Каждому из этих обвинителей Иов приводил доказательства своей невиновности, просил их сочувствия, предупреждал их перед судом Божьим, а последняя речь Иова была такой возвышенной и убедительной, что они не знали, что сказать. Елиуй, возитянин, прибывший во время разговора как молодой человек, слушал старших, а когда те умолкли, то начал не утешать, а обвинять и учить Иова уму-разуму. В его четырех речах повторяются некоторые мысли, высказанные первыми тремя обвинителями, но имеются и дополнительные понимания о действиях Божьих. На речи Елиуя не успел Иов ответить, как нашла буря, а из бури послышался голос Божий: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» 38 глава, 2 стих. И этот вопрос одни считают Божьим ответом на мудрые речи Елиуя, а другие – Божьим ответом на речи Иова. Господни речи к Иову. Первая речь, 38 глава, 3 стих по 39 главу, 32 стих, состоит из ряда вопросов, на которые Иов ответил: «Вот, я ничтожен, что буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои». 39 глава, 34 стих. Во второй речи, 40 глава, 1 стих по 41 главу, 26 стих, Господь описал Иову двух громадных зверей, бегемота и левиафана, которых большинство толкователей принимает за обычного бегемота и крокодила, а некоторые принимают за динозавра и плезиозавра, память о которых сохранилась почти у всех народов в сказаниях о змее и о драконе. Выслушавши речи Господни, Иов сказал следующее: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». 42 глава, с 5 стиха по 6 стих. Эпилог. Господь сказал трем обвинителям Иова, чтобы они принесли за себя жертву и попросили Иова помолиться за них.